Глава 28. Глаза Линдсея Кано медленно привыкали к полумраку комнаты. Посол уселся на татами, поджав под себя ноги. Перед Линдсеем в деревянный пол был вмонтирован квадрат Ирори, традиционный японский очаг, заполненный пеплом и мелким песком. Деревянное углубление с огнем внутри казалось полным сумасшествием, особенно если учесть разбросанные повсюду циновки и сёдзи, бумажные ширмы, формирующие стены гостиной. Линдсей сидел в шаге от Ирори. Логика подсказывала, что Кано переместился в одну из южных префектур Японии, точнее, в грамотно собранный конструкт. Реальность, окружающая посла, вполне могла застыть на рубеже 17 и 18 веков, или еще глубже. Что ж, ему назначили встречу, и приходится соблюдать правила игры. С потолка свешивался крюк, удерживающий над огнем закопченный чайник. Джизайгаки — вот как назывались подобные крючья. Металлический стержень соединял джизайгаки с потолком, спрятавшись в полой бамбуковой трубке. А еще в глаза бросилась рыба — специальный рычаг, позволявший регулировать высоту крючка над огнем. Татами на противоположном краю углубления пустовало. Знания вливались в посла по запросам, которые он вгонял в поисковое окно. Прямоугольник выводился на зрительный нерв, вписываясь в интерьер комнаты, стилизованной бамбуковой рамой. Линдсей был предоставлен самому себе и мог бесконечно прокручивать в памяти цепочку событий, предшествовавших визиту в конструкт. Захват посольского корабля в окрестностях Юпитера, странные переговоры с Диком, искусственным интеллектом, осмелившимся бросить вызов покровителю, и заключенную сделку, в результате которой посол обрел новые возможности. Линдсей Кано перестал быть слепым проводником воли Неоса. Он получил доступ к ранее заблокированным записям, сетевым путешествиям и виртуальным банкам данных, в которые можно загружать свой разум. Игра стоила свеч, но в душе поселился страх разоблачения. Модификацию провели на корабле безликих. Взломали вставку, сняли подсознательные блоки, имплантировали приращения, позволяющие перемещаться внутри сети. Внедрили программы, укрывающие разум посла от Неоса и контролеров мыслящей среды. Внесли кое-какие корректировки на молекулярном уровне. Изменения были серьезными, но операцию безликие провели за несколько часов. Никаких снов и конструктов. Сознание посла все это время находилось во мраке неизвестности. Воспоминания экипажа правительственного космолета отредактировали, внедрив ложные образы. Люди, сопровождавшие Кано, напрочь забыли об атаке, принудительной стыковке с кораблем Дика и долгих часах заточения в изолированных каютах. Все выглядело так, словно на орбите газового гиганта произошел компьютерный сбой. Навигационная нейросеть перезагрузилась, а капитан и его подчиненные благополучно продолжили свой путь к периферии Солнечной системы. Вот только посол Линдсей Кано знал правду, и он стал другим. А еще он сумел проникнуть во вставку памяти, перевести речь на универс и слить послание Неоса своим новым хозяевам. Кано получил информацию о создании теневого комитета, обладающего огромной властью. Несколько человек, подконтрольных чужому, станут вершителями судеб для триллионов живых существ в пределах строящейся сферы. Всего лишь люди. Посол загнал эту мысль подальше, хотя она и не давала ему покоя. За минувший век система комитетов, отвечающих за отдельные сферы деятельности и скоординированных через мыслящую среду, хорошо зарекомендовала себя. Людям помогали искусственные интеллекты, ограниченные в правах на саморазвитие. Правительство эффективно справлялось с колоссальным массивом задач. И все же Неос решил поставить над стадом новых пастухов, сконцентрировав власть в руках отдельных представителей человеческой расы, скрытых от любопытных взглядов благодаря удалению личной истории из сети. Неуловимые и всемогущие. Чего от них ждать? Кано не должен задаваться такими вопросами. Он — проводник, передаточное звено между чужими и людьми. И все же есть свобода воли, и человек может выбирать свой путь. Линдсей и Амади давно мечтали о детях, точнее, о ребенке. Амади тоже происходила из касты модифицированных послов, что соответствовало жестким критериям отбора покровителя. Брак по генетическому расчету. О таком никто и помыслить не мог лет 200 назад. А сейчас это требование, навязанное свыше. Линсу повезло, Амади любила его, и чувства были взаимными. Они долго встречались, стремились получше узнать друг друга. Выбор пары был ограничен сотней вариантов, и Линсей знал всех, кто претендовал на него в течение минувших десятилетий. Амади отличалась от других женщин. Жена Линсей всегда стремилась к чему-то большему, и ее не устраивало собственное предназначение. Что же касается самого Кано, то он не считал себя склонным к инакомыслию. Дисциплинированная рабочая лошадка, покорно принимающая удары судьбы. Вероятно, по этой причине его психотип приглянулся покровителю. Все изменилось. Они с Амади решили объединить генетический материал и обзавестись потомством. Одним единственным ребенком, девочкой. Это решение привело Линсия в даркнетовский конструкт владельца полулегальной генетической лаборатории. Официально компания занималась проектированием детей по предзаказу. Нижняя часть айсберга, внесение запрещенных правительством модификаций и выдача фальшивых биопаспортов. Линсей не сразу заметил тень, вросшую в Сёдзи. Ширма раздвинулась, и в гостиную проскользнул щуплый старик в сером кимоно. Мгновение, и представитель лаборатории уселся на татами по другую сторону очага. Линсей поклонился собеседнику и был удостоен легкого кивка. «Посол Линсей Кано», — произнес старик, раздвинув морщины на лице в подобие улыбки. «Рад встрече. Прошу извинить меня за длительное ожидание, наплыв клиентов». «Ничего страшного», — заверил Линсей. «Я наслаждался созерцанием вашего конструкта». «Стандартная модель», — отмахнулся старик. «Все исчезнет после дисконнекта». «Не сомневаюсь. Как мне вас называть?» «Джиро Маэда», — представился японец. «Я менеджер концерна «Биомод», а отвечу на любые вопросы, касающиеся дополнительных опций». «Все». Ключевая фраза произнесена. Линси успел навести кое-какие справки о «Биомод». Лаборатории, клиники, генетические банки по всей Солнечной системе. Похоже, концерн принадлежал одному из влиятельных кланов Якудза. Посол с удивлением узнал, что эти кланы не вымерли, а напротив сумели вписаться в нынешнюю реальность и занять свою нишу. Некоторые группировки даже процветали. «Странно», — сказал посол, — «что в качестве аватара вы не выбрали симпатичную девушку». «Ничего странного тут нет», — возразил собеседник. «К нам обычно приходят люди, присытившиеся любовными приключениями. Те, кто задумался о будущем и придерживается традиционных ценностей. Без этих новомодных полигамных цепочек. Вас привлекает мудрость и богатый житейский опыт, посол». «Конечно», — подумал Линсей, — «и очаг, как незыблемый символ ушедшей эпохи». «Перейдем к делу», — сухо произнес Кано. «Вас интересует дополнительный функционал биомод?» — улыбнулся менеджер. «Что именно?» Помедлив, Линсей начал перечислять. «Хранение наследственного материала в секретной ячейке. Редактирование, выходящее за рамки акта о послах, принятого в 2195 году. Выращивание зародыша в суррогатной оболочке и передача матери сразу после рождения. Выдача фальшивого паспорта с перечислением стандартных для послов усовершенствований». «Вы понимаете?» — улыбка приклеилась к лицу старика. «Что вложения будут весомыми?» «Я видел прайс-лист», — кивнул Линсей. «Точная сумма будет названа позже». Тон менеджера стал деловитым. «Мы свяжемся с вами для согласования мод-карты». «Хорошо. Мальчик или девочка?» Кано не сразу понял, что от него хотят. «Пол ребенка», — уточнил господин Маэда. «Девочка? Хотите, чтобы она понимала речь?» Линсей задумался. В давние времена речь медленно убивала проводников. Если бы посол принимал решение в 2170 году, то ни за что не пожелал бы своему ребенку такой участи. Но сейчас все иначе. Послы не сходили с ума. У них из носа не шла кровь, а изо рта пена. У ребенка должен быть выбор. Стать послом, унаследовав дар от родителей, или пойти собственной дорогой, покинув Солнечную систему и обустроившись в одном из колониальных миров. Пусть решает сама. «Оставьте это изменение», — нехотя вымолвил Кано. «Лишним не будет». «Без проблем». В конструкте не требовалось ввести запись. Диалог можно было в любой момент извлечь из вставки памяти. Менеджер сидел без планшета и даже без голографической развертки. В Вирте приспособления выглядели бы комичной формальностью. «Пробежимся по остальным модам», — начал японец. Линзи перебил старика. «Я выслал набросок карты. Сверьтесь, пожалуйста, и задайте уточняющие вопросы». Менеджер уважительно кивнул. «Не часто встретишь человека, который ценит собственное время». «Я вижу нелегальные боевые характеристики. Класс Альфа. Такое редко встречается. Зачем это вам?» «Умение защитить себя всегда пригодится», — уклончиво ответил Линдсей. «Альфа-моды увеличивают стоимость услуги. Я платежеспособен». Джиро Маэда промолчал. О кредитных линиях и социальном капитале послов ходили легенды. «Принято. Базовый стандарт?» «Одобряю». Базовый стандарт наделял организм сопротивляемостью к большинству известных заболеваний, исключая малоизученные инопланетные штаммы. В пакет включалось отсутствие врожденных патологий, улучшенная регенерация и сверхпроводимость синапсов, адаптированных под сетевые путешествия. База для расширителей сознания. «Общение с искусственным интеллектом на машинном языке?» Брови менеджера поползли вверх. «Цифровое восприятие», — уточнил Линдсей. «Насколько я помню, мод не подпадает под действие киберконвенции 206 года». «Не подпадает», — согласился старик. «Принято». Они обсудили еще парочку редакций генома и утвердили предварительную версию карты. «Я перешлю вам договор и смету». Господин Маэда продолжал безмятежно улыбаться. «У вас есть защищенный канал связи?» «Нет ничего», — тихо промолвил Линдсей, «что защитило бы нас от всепроникающего ока-покровителя». Менеджер терпеливо ожидал продолжения. «Поступим иначе», — Линдсей посмотрел в глаза собеседнику. «Вы перебросите данные в одноразовый ящик, который самоуничтожится после моего визита. Я ознакомлюсь с документами. Встретимся в новом конструкте». «Разумно», — похвалил менеджер. «Хочу предупредить, заказ связан с повышенными рисками. Гнев покровителя страшен. Если он захочет, то от нашего бизнеса камня на камне не останется». «Я доплачу». Кану был готов к такому повороту событий. «Что-то еще?» «Мы вас не знаем», — жестко заявил менеджер. «Вас здесь никогда не было. При малейшей утечке информации мы аннулируем договор и без промедления избавимся от генетического материала. Зародыш или плод на 9-м месяце вынашивания — это не важно. Мы уничтожим его и больше никогда не будем иметь с вами дела. Достаточно ли ясно я выразил свою мысль?» «Достаточно», — нахмурился Линдсей. «И такой поворот они с женой обсуждали». «Вы согласны?» Пришлось кивнуть. В ту же секунду конструкт рассыпался на тысячу осколков.